Радость Килибриана от встречи с матерью он немного, или даже сильно, преувеличил, но зато повод отправить супругу за море был основательный. Элронд в этот раз ехал через туманные горы без волшебников. Дорога через Нижний перевал была лучше, чем когда бы то ни было, спешить было некуда. Сыновья были с ним, а дочь – в Лориане. Надо будет подумать о полном изгнании орков из моря. Зачем они мне тут рядом? Мордор может и подождать, до него далеко, а Кхазад-Дум, вот он, прямо под боком. Погожу неделю и спрошу Трандуила и Килиборна, что они думают об этом. За спиной раздался смех сыновей, и Элронд оглянулся, посмотрев на них с легкой улыбкой. Хорошо бы Митрандир взял и ушел куда-нибудь до того, как мы вернемся. Но, увы, мне так не повезет. Надо направить его деятельную натуру на решение каких-нибудь других задач. Пусть с людьми разбирается, что там Гондор о себе думает. Примут ли они наследника Исильдура вновь своим правителем? О чем ты думаешь, отец? Спросил один из элрондионов. О белом дереве, ответил Элронд. О Немлоте, из пророчества Тар-Палантира, оно уже свершилось давно. Ар-Фаразон приказал срубить Немлот, белое древо Нуменора, и сжечь как подношение Морготу, и предсказание Тар-Палантира сбылось. Вскоре после гибели Немлота Нуменор был уничтожен, а Ар-Фаразон со своей армией заточен в пещерах забвения в Валиноре до конца дней. Нет, я думаю об Истиле и белом древе Гондора. В 2050 году прервался род королей потомков Исильдура, и белое древо, посаженное им, перестало приносить плоды и начало стареть. Окончательно белое древо засохло не так давно, и вот я думаю, не пора ли нам воскресить его, но Истилю всего 10 лет. Хорошая ли эта идея? Склонил на левое плечо голову Эйлрахир. Именно так он делал всегда, когда в чем-то сомневался. Дома ждет нашего прибытия Митрандир, которому не очень повезло в последних событиях. Он даже не принял участия в победе над Сауроном. Он мог бы стать советником юного короля. «Папа, ты шутишь?» – рассмеялся Элладан. «Или ты боишься, что тебе будет скучно в ближайшие годы?» Митрандир очень умный, но это его страсть к интригам, да еще и возможность, стоя у руля, их реализовывать. Все это может привести к непредсказуемым последствиям. Куда же нам тогда его деть? А что поделывает Курунир 36, Саруман? Я так слышал, он пропустил совету нашей бабки в Карас-Галадоне, так сказать, проигнорировал и ее, и Митрандира. А это очень странно. Вот пусть Серый Майер и наведается к нему. Я слышал от Дунедайн, что он завербовал людей из Дунланда, тех, кто ненавидит Рохан. Зачем? Уточнил Эйлрахир. И в целом это его странное заселение в Изенгард. Думаю, что он как-то повлиял на Берина, раз тот сам вручил ему ключи от Ордханка, чтобы он там основал свою резиденцию и возглавил его оборону. Да, как-то я вообще выпустил его из внимания, нужно и нам самим к нему присмотреться. Перевал наконец был пройден, осталось только спуститься, и там уже рядом и Имладрис. Походы походами, а дом – это дом. Элронд давно был не так молод, как его сыновья, и ему все меньше хотелось покидать родные стены. Глава 41. Жизнь и планы Сарумана. Во дворце короля Трандуила маги и принцы занимались планированием. Август с моей посильной помощью полностью проработал систему безопасности, которая накроет куполом все королевство, доложил Робастан Лестриндж. Если южная граница в системе проходит по старой эльфийской дороге, то, увы, нужно будет переделывать. Дол Гулдур теперь свободен, и мы снова включим ту часть леса до пустоши обратно в состав территории Мирквуда, произнес Таурмирион. Мы скорректируем схему достаточно быстро, но нам понадобится помощь, сообщил Руквуд. Прототипы охранных артефактов разработаны, проверены и отлажены, остается только изготовить их целую кучу. И если мы планируем установить ее достаточно быстро, в этом должны принять участие хотя бы еще два, а лучше, четыре мага. Какие чары будет генерировать купол? Поинтересовался Мальсибир. Мы долго обсуждали этот вопрос. Во-первых, ненаходимость и недосягаемость для всех, кроме тех, кому дан доступ. Ненаносимости уже поздно, так как на всех картах королевства присутствует. И что это означает? Уточнил Леголас. Никто из приближающихся к границам леса его просто не увидит и не сможет приблизиться ближе, чем на 11 ярдов, или 3 ила 37, 1 ила равно 3,33 м по вашим мерам, ответил Робастан. А что, допустим, гном или человек увидит, стоя на границе чар, полюбопытствовал старший принц, которому было очень интересно, как работает магия. В купол будет вплетена легкая иллюзия умножения реальности, которая отдает команду мозгу видеть впереди неприступные скалы, конструируя ландшафт из деталей его же воспоминаний. А у вас на карте столько гор, что каждый когда-то бывал хоть в каких-то. То есть гном увидит там железные холмы, а если бы я был, скажем, аварией из Дарвиниона, то, скорее всего, передо мной бы предстали Гилийские горы, что находятся неподалеку от них в Прирунье, и это будет для них так достоверно выглядеть, что они повернут и поедут вдоль границы королевства. Как-то так, ваше высочество. Но если попадется кто-то упорный, кто решит на эту скалу залезть, его стукнет легким конфундусом, и он переключится на другую свою мысль. Но даже если, допустим, невероятное, кто-то подойдет к куполу вплотную, он получит жалящее от прикосновения. Ну, а если это не сработает, тогда Петрификус Таталус и будет лежать и ждать, пока кто-нибудь придет по его душу, так как сигнальные чары оповестят охрану о попытке проникновения за купол. Репила инимикум, Противо Максима, Фианта Дури, Кви инимикумы, Сальвиа Гексиа, уточнил Снейп. Все поставили. Анцебиттин, Твицеши 38, дословный перевод. Один раз укушенный, дважды застенчивый. Смысл. Если кто-то или что-то причинит вам боль, вы будете особенно осторожны, дабы избегать этого человека или вещи. Наши аналоги. Пуганая ворона и куста боится, или обжегшись на молоке, будешь дуть и на воду, ответил Рабастан. Я бы хотел не заниматься артефактами, а продолжить работу с зельем, восстанавливающим лес. Хорошо бы успеть его весь обработать до установки купола. Мне понадобятся помощники, которые будут заниматься орошением территории. Я бы взял Блэка, который у нас еще со своего преснопамятного мотоцикла обожает летать, и какого-нибудь ответственного эльфа посадил на бочки. Только нужно как минимум два маголета, поэтому еще на какое-то время мне потребуется и Антонин. Но если Август сделает два накопителя, то я потом верну вам Блэка и Долохова, с условием, что они обучат двух эльфов-пилотов. Не стоит забывать и о гномах, сидящих в горе. Их нужно навестить, чтобы они там не паниковали, что мы их бросили перед самой зимой. Составить план действий. Возможно, отправить первую делегацию в Изгород с приглашением для бывших жителей Дейла вернуться по весне в свои дома, потому как перед зимой мне не кажется это разумным, заявил Таурмирион. И нужно два связанных ларя отправить к гномам и хоббитам, чтобы те зимой меняли свое золото на хоббитанские пироги и табак. Я могу навестить хоббитов, подал голос Рейнард, но лучше с кем-нибудь. Предлагаю вообще за пределами Лихолесья по одному не перемещаться. С удовольствием составлю тебе компанию, отозвался Рудольфус. Тогда нам остается только один Люпин, недовольно нахмурился Руквуд. Ну что ты насупился, Август, это же ненадолго. Вечером мы уже вернемся, ободрил его Мальсибир. Быстро поможем Тони достроить маголет, и к тебе, а там и он сам подтянется. Подводя итог, две наши главные задачи на ближайшее время – обработать лес и установить охранный купол. После займемся благоустройством нашего пещерного замка, резюмировал Северус. До прихода в Средиземье Саруман, известный тогда как Курума, был одним из Майраулы. Что интересно, Саурон также был одним из Майраулы, только тогда он еще звался Майрон. Аули много сделал для творения Орды. Привнес в нее золото и драгоценные камни еще в музыке Айнур и в дальнейшем принял главную роль в ее формировании наравне с Манвы и Ульмо. Майраулы помогали ему во всем. Было время, когда Аулы и Ульмо, обманутые лживыми обещаниями Милькора, перешли на его сторону, но это продлилось недолго. Милькор отправился скитаться по Ия и пропустил то, как Аули создавал земной ландшафт, воздвигая горы и творя моря. Страшно рассерженный этим Милькор, бывший в то время могущественнее всех Валар, уничтожал все творения Аулы, а что не мог уничтожить, портил. Разрушил он и светильники Аулы, которые освещали Средиземье и позволяли там расти растениям и жить животным. Устав от происходящего, Валар ушли на континент Аман, где основали королевство Валинор, оставив Милькору темное Средиземье. Отправились Саули туда и Курума с Майроном, который стал сторонником и шпионом Милькора еще тогда, когда его идеи вдохновляли Аули. В конце эпохи армия Валинора под предводительством Мэманвы, Эанвы, нанесла поражение армии Милькора в ходе Войны Гнева. После победы воинство Валар вернулось в Аман, а Милькор был изгнан из Орды. Вакантное место темного властелина второй и третьей эпох занял Саурон, он же Майрон. И как же так вышло? Майрон был очень силен, хотя и уступал Валар, но все же он был гораздо сильнее остальных Мэя. Он был верным помощником Аули, как и будущий Саруман, покуда не увлекся идеями Милькора. Сильная воля, могущества, которыми отличался Мелькор, а также обещание заманчивых перспектив и всеобщего порядка, Майрон не терпел путаницы и бесполезных ссор, привлекли будущего Саурона на сторону Мелькора. Как и Мелькор, Саурон ненавидел Эру, который был началом всего, альфой и омегой созданного им мира, где все совершалось и провозглашалось по воле Эру. Возникает вопрос, почему Эру не убрал из созданного им мира Мелькора сразу же, как только он пошел в разнос? Почему, вместо того, чтобы изгнать его из Средиземья, Илуватар убрал из Орды Валар эльфов? Саурон не видел на это ответов. Курума же не задумывался над этим, а просто выполнял поручение Аула и учился у него. Валар решили отправить своих Маир-посланцев в Средиземье, чтобы помочь его жителям победить Саурона, и он охотно согласился на предложение стать одним из них, а для себя решил, если не предложат, так он вызовется сам. В тот момент именно Курума был самым могущественным, мудрым и знающим из Маир. Кому, как не ему было предначертано спасти мир от зла, он одолеет Саурона, который точно так же, как он сам, служил на посылках у Валар, а потом станет самым могущественным правителем в Средиземье. Чем он хуже Майрона? И вот, свершилось. Курума был выбран Аула и стал одним из Истари. Миссия мудрых заключалась в помощи свободным народам Средиземья в их борьбе с Сауроном, но при этом им было велено не искать власти или силы для себя. Истари, что отправлялись на эту миссию, нарекли орденом мудрых, который по главенству могущества возглавил Курума, приняв это как должное. Но когда Майя сошли с корабля в Средиземье, примерно в 1000 году третьей эпохи, их встретил там Кирдан, хранитель третьего кольца, повелитель серых гаваней, который видел их высадку на западном берегу. Первым из прибывших, естественно, шел Курума, имевший благородный вид, осанку и прекрасный голос и одетый в белое. За ним шествовали двое в одеяниях синего морского цвета, один в коричневом, как земля, и последний, не такой высокий, как остальные, на вид совсем старый и седовласый, был одет в серое и опирался на посох. Но Кирдан именно в этом сером маге узрел величайший и мудрейший дух. Именно его он приветствовал с почтением и ему передал третье эльфийское красное кольцо Нарья и сказал при этом, «Тебе предстоят великие труды и опасности, и чтобы твое задание не оказалось слишком трудным и изнуряющим, возьми это кольцо, оно поможет тебе и облегчит труд. Оно было доверено мне лишь для того, чтобы сохранить тайну, и здесь, на западных берегах, оно бездействует, но я полагаю, что в те дни, которые уже не так далеки, оно должно оказаться в более благородных, нежели мои, руках, с тем, чтобы кольцо применялось для возжигания мужества в сердцах». Серый посланец, он же Майаманвы Эларин, будущий Гэндальф, взял кольцо, а Курума просто закипел внутри, и от такого пренебрежения его персоной с этого момента началась его тайная неприязнь к Серому Истари и, как ни странно, к эльфам. Истари разошлись по Средиземью разными дорогами. Курума, как самый успешный ученик Аулы, величайшего из мастеров-ремесленников Орды, делился с обитателями Средиземья своими знаниями по ткачеству, резьбе по дереву, камню и металлу, а также землепашеству. Вскоре Белый Истари стал известен среди эльфов как Курунир, искусник, что звучало на языках людей севера как Саруман. Майя, много попутешествовав по Средиземью, а потом отправился с синими магами на восток и пробыл там очень долго, но вернулся. А вот Алатара и Палланда с тех пор никто не видел. При встрече с Аларином Курума казалось, что тот подозревает его в произошедшем с Итрюнлуин 39, синие маги Синдарин и Тхренлуин, но говорить о том периоде в своей жизни упорно отказывался. Когда злая сила заняла Дол-Улдур, в Лихолесье был созван Белый Совет, в который вошли Майя Саруман и Гэндальф, а также Элронд, Галадриэль и Кирдан. Прямо скажем, не слишком расширенный состав, но все же Курума гордился тем, что стал его главой, предпочитая не вспоминать, что вообще-то Галадриэль предложила Гэндальфа, но тот отказался, и выбрали его, так как больше Майя в него не вошли. Айвиндил окончательно пророс в животный и растительный мир, почти забыв о своем предназначении, а Элатар и Палланда сгинули где-то на востоке. В своих путешествиях Курума собирал информацию и искал. Он изучил все, что было возможно, по истории создания колец, и даже сам пытался изготовить что-то подобное, используя полученные от Аули навыки в кузнечном деле. Но, увы, у него ничего не вышло. Потому он был в постоянном поиске утраченного единого кольца, потерянного в Ирисных низинах при гибели Исильдура. Курума и в Минас Тирити задержался неспроста. Тщательно изучал архивы, разыскивая все, что можно, о личности и биографии Исильдура, и не зря. В одном из множества изученных им свитков Исильдур описал кольцо, что было важно для поисков, а в другом Курума нашел информацию про палантиры 40, видящие камни, устройства, которые позволяли получать информацию и обмениваться ей через расстояние. Он узнал, что один из них находится в крепости Изенгард, в знаменитой башне Ордханг. В ирисных низинах Саруман нашел пустую золотую шкатулку и цепочку, на которой висело кольцо, а также Элендильмир, звезду Элендила, символ королевской власти Арнора, который был у Исильдура в момент смерти 41, Элендильмир, знак королевской власти Северного королевства Арнор. Элендильмир был белым драгоценным камнем в форме звезды. Короли носили его на лбу на тонкой цепочке. Камень был создан эльфами, а цепочка была сделана из мифрила. Элендильмир получил свое имя от имени Элендила, который привез его в Средиземье после падения Нуменора. Это была наследственная реликвия лорда Фандуния, передававшаяся от Сильмариен, дочери четвертого короля Нуменора. Когда Элендил основал Арнор, он носил Элендильмир вместо короны. Обретение реликвии он, конечно, сохранил в тайне, так как посчитал, что эта вещь пригодится ему самому. Далее Курума стал строить планы по овладению палантиром, а заодно и отличным местом для личной резиденции. Изенгард был построен нуменорцами во дни их могущества. Башня высотой более 500 футов 42, около 150 метров располагалась по центру, ее опоясывало кольцо каменных стен значительно ниже башни, около 100 футов 43, 30 метров в высоту, с единственными воротами на южной стороне. От ворот дорога вела к бродам на реке Изен. Двумя милями южнее находилась плотина и внешняя ограда, тянувшаяся между холмами, которыми заканчивались мглистые горы. Что интересно, земли, где стоял Изенгард, с недавних пор принадлежали и орлингам, но крепость так и осталась собственностью Гондора, так как башня Ордханг была одной из трех важнейших башен Гондора. В Минас-Аноре и Минас-Итиле имелись еще две, и контролировала территорию у врат Рохана, предмет конфликта дунланцев и Рохирим 44, врата Рохана, разрыв между мглистыми горами и белыми горами, Эритнимрейс, через который протекают реки Изен и Адорн. Треугольник между реками Изен и Адорн и белыми горами был территорией, издревле принадлежащей дунланцам, но ее захватили Рохирим. Берин, нынешний наместник Гондора, благоволил Курума, потому лично вручил ему ключи от Ордханка, когда тот попросил разрешения основать там свою резиденцию и возглавить оборону Изенгарда. Совершенно случайно до этого Курума встречался с дунланцами, которые вскоре вместе с пиратами Умбара напали на Рохан, причем довольно успешно, даже захватили Медусельд. Правда, триумф был недолгим. Вождя дунланцев убили, и они убрались во свояси, но заклятыми врагами Рохирим быть не перестали. Поскольку король Хельм и его наследники погибли в этой войне, Фриалов, сын Хильд, сестры короля Хельма, был коронован как новый король Рохана. На его коронации присутствовал Саруман, воздававший хвалу Рохирим. Они же приветствовали его как нового соседа и союзника, даже не подозревая о планах, которые Курума строил относительно Рохана и его земель. Еще Саруман познакомился с Древобородом, старейшим из энтов, в близлежащем лесу Фангорн. Он прогуливался среди деревьев и беседовал с древним жителем Средиземья, узнавая для себя много нового, потому как у энта не было причин опасаться посланника Валар. После последнего собрания Белого Совета Курума совсем перестал покидать Изенгард. Он отдал приказ уничтожить прекрасные сады внутри крепости, вместо которых было построено несколько кузниц и столярных цехов. Там Майя проводил много времени, обсуждая какие-то сделанные им собственноручно чертежи с мастерами, набранными из дунланцев и истерлингов. Параллельно он обдумывал, что ему стоит, пожалуй, на время присоединиться к Саурону, до тех пор, пока он не получит в свои руки единое кольцо, а уж потом он разберется с ненавистным Майроном. Галадриэль направилась на южный склон Карас-Галадона, в сад, окруженный оградой, по лестнице, ведущей к низине, где ручей, берущий начало на вершине холма, спускался в долину. Там на невысоком каменном постаменте стояла большая чаша, а рядом – серебряный кувшин. Эта чаша, наполненная водой из кувшина, представляла собой зеркало, волшебное зеркало, показывающее то, что было давным-давно, то, что, возможно, случится или то, что происходит в данный момент. Галадриэль могла приказать зеркалу показать все, что она хочет, но самым ценным было именно то, что зеркало показывало само. Галадриэль давно не смотрела в него сама, страшась увидеть свое будущее не таким, каким бы ей хотелось. Сейчас пришло время отбросить все страхи в сторону и, наконец, заглянуть в грядущее. Она набрала воду в серебряный кувшин и медленно перелила ее в чашу. Когда вода совершенно успокоилась, над поверхностью стали поднимались завитки пара или белой дымки. «Пора», — сказала вслух сама себе Галадриэль. «О, Эру, даруй мне счастливое видение реального ближайшего будущего». Она стала всматриваться в мерцающие звезды внутри водяной глади. То, что ей явило зеркало, повергла Налдорскую принцессу в шок. Какая-то совершенно неизвестная эльфийка заняла ее место здесь, в саду, у зеркала. У нее были прекрасные белокурые волосы, на них сиял мифриловый венец. Она что-то говорила еще двум светловолосым эльфам, один из которых был безумно похож на Эмрата, а второй был явно младше и Галадриэль незнаком. После того, как Эллит, а эльфийка была, очевидно, юна, выслушала ответ эльфов, она также, как обычно делала сама Галадриэль, зачерпнула кувшином воду и вылила ее в чашу. На этом видение прервалось, и все звезды превратились в чаек, которые носились над пристанью Метлонда. Она хорошо помнила это место. Больше зеркало ничего не показало, но и этого было достаточно, чтобы очень хорошо подумать. Примечание к части. Бичина. Британская интерлюдия. Примечание к части. Бичина. Магическая Британия. Близ от Тересент Кычпалу. Волшебник в темно-синей мантии с глубоким капюшоном аппарировал на границу от Тересент Кычпалу и окинул взглядом расстилавшуюся за деревней Стацхитскую пустошь, в конце которой виднелся Стацхитхилл, высокий холм, склоны которого покрыты небольшими рощами деревьев и поросли травами, вереском и кустарником. Эти места – излюбленное место охоты местных жителей. По утрам Стацхитхилл почти полностью скрывается в тумане, и окажись здесь чужак в утренний час, он мог бы запросто заблудиться. Но этот Тересент Кычпалу до Стацхитхилл было далеко. Гораздо ближе был другой, гораздо меньший по размеру холм, на котором темным силуэтом на фоне утреннего неяркого неба, на котором уже занималась заря, вырисовывалась высокая башня, похожая по форме на гигантскую шахматную ладью. Луна висела прямо над крышей башни, как будто была привязана к ней невидимыми нитями. Башня тоже была немного прикрыта утренним туманом, по тропинке к ней и поспешил маг. Волшебник приблизился к странному дому, огороженному видавшим виды забором со слегка покосившейся калиткой. Рядом с ней висели три самодельные деревянные таблички. На первой была надпись «К.С. Лавгуд, главный редактор журнала «Придира», на второй «Амела на ваш выбор», на третьей «Не наступайте на сливы цепелины». Маг со вздохом починил калитку и взялся за ее ручку. Калитка скрипнула и открылась. Дорожка, зигзагами ведущая к дому, вся заросла самыми причудливыми растениями, включая куст, увешанный оранжевыми плодами в форме редисок, которые дочь хозяина часто носила в ушах вместо серег. У входной двери росли две старые яблони. Их стволы были погнуты ветром, а на ветвях совершенно отсутствовала листва, но при этом на них висели мелкие ярко-красные яблочки. С одной ветки на гостя смотрела небольшая сова. Дверь в дом была приоткрыта, что снова вызвало укоризненный вздох мага. Он зашел в дом и плотно прикрыл ее за собой. Весь первый этаж башни занимала очень необычная кухня. Поскольку башня круглая, то и кухня тоже была совершенно круглой, как будто вы оказались внутри гигантской солонки. Все в этой кухне было изогнуто по форме закругления стен. Плита, раковина, шкафы с посудой, кухонный стол и лавка рядом с ним. Стены и мебель были расписаны цветами и птицами ярких оттенков, отчего всякий, кто входил сюда, был немного ошеломлен полученным эффектом. В кухне никого не было. «Поднимемся наверх», — проговорил сам себе маг и зашагал по чугунной винтовой лестнице, которая располагалась по центру и вела на другие этажи. В комнате этажом выше что-то шумело, гудело, звякало и щелкало. Само помещение тоже, естественно, было круглым и походило одновременно на гостиную и мастерскую, причем изрядно захламленную. Повсюду лежали высоченные стопки разных бумаг и книг. С потолка свисали искусно сделанные модели самых невероятных существ, и все они хлопали крыльями и щелкали челюстями. Шкафы и большой мягкий диван, а также журнальный столик перед ним и большой письменный стол напротив тоже были изогнуты, закругленной формы. За письменным столом стоял большой печатный станок, который в данный момент работал, а рядом с ним находился высокий мужчина с очень светлыми, почти белыми волнистыми волосами, схваченными в низкий хвост. На печатнике была, по-видимому, домашняя одежда, магловская гавайская рубаха, на которой на синем фоне колыхались зеленые листья пальмы, цвели яркие экзотические цветы, бермуды оранжевого цвета с рисунком из зеленых ромбов и женские сланцы, украшенные подсолнухами. «Доброе утро, Ксина», — сказал Мак, сбрасывая мантию и усаживаясь на диван, закинув ногу на ногу. «А, привет, привет, подожди немного, я скоро закончу», — сообщил Ксенофилиус Лавгуд, главный редактор журнала «Придира», доставая очередную пачку готовых журналов с одной стороны станка и закладывая листы чистой бумаги с другой. Принцип работы этого магического агрегата понять было невозможно, зато он работал, безупречно выполняя функции сразу всех работников типографии. «Привет, дед!» — крикнула Полумна Лавгуд откуда-то сверху, где располагалась ее спальня, и затопала по ступенькам винтовой лестницы вниз. Девушка была одета в пижаму, на которой резвились яркие попугаи на белом фоне. На ногах у нее были магловские серые велюровые тапочки с заячьими мордами и ушами. Очень светлые, слегка вьющиеся волосы Луны доходили ей до пояса. У нее были светлые брови и большие серо-голубые глаза, придававшие ей удивленный вид. Волшебную палочку она засунула не куда-нибудь, а в пучок на голове, в который девушка закрутила боковые пряди, чтобы они ей не мешались. Она кинула в сторону гостя потертого белого медведя, мягкую игрушку, что несла под мышкой, и спросила отца. «Помощь с совами?» Вопрос, видимо, был очень актуальным, потому как на бедном кренящемся заборе в ожидании выдачи журнала их сидело не менее полусотни. «Если тебе не трудно», — ответил Ксенофилиус, загружая в станок очередную порцию бумаги. Луна подхватила мобиликорпусом сразу высокую гору журналов и вышла вместе с ней на балкон, затем залихватски свистнула, что было неожиданно для такой хрупкой девушки, и каким-то особым заклинанием начала подбрасывать в воздух журналы, которые тут же подхватывали совы, уже кружащиеся рядом после сигнала, и улетали с ними. Станок, наконец, остановился, очевидно. Последняя порция придиры была напечатана. Совы покружили у башни еще 10 минут, забирая оставшиеся номера, после чего Ксенофилиус уселся рядом с гостем, который широко раскрытыми глазами смотрел на обложку журнала, гласившую: «Волан-де-Морт участвовал в войне бимбаев против эфипадов. Ложь или вымысел?» Под заголовком размером на всю обложку красовался портрет темного лорда после возрождения, с лысым черепом и змеелюдским лицом. Красивый платиновый блондин с переливчатыми серебристыми глазами, которому на вид было лет 40-45, хрипло спросил: «Что это такое? Я понимаю, что ваш дом отлично защищен, но такие выходки переходят всякие границы. Наше время пришло», — сообщила Полумна ничего не выражающим голосом. Она задумчиво глядела куда-то вдаль, стоя у окна, откуда можно было видеть ручей, узкую блестящую ленту далеко внизу, у подножия холма, и всю Стацхитскую пустошь, вплоть до Стацхитхилу. «Тогда не будем откладывать. Дайте мне бумагу и перо, я напишу письмо Люциусу. Нам всем нужно встретиться и поговорить», — писал Абраксас Малфой, а был это именно он, недолго и недлинно. В письме он приглашал сына вместе с внуком прибыть в один из их скрытых домов, играющих роль убежищ для семьи на крайний случай, и просил не сильно удивляться тому, что он жив и здоров, а главное, держать это в строжайшем секрете от всех, включая Нарциссу. «Ксина, Луна, немедленно собирайте все, что вы хотите взять с собой. Более вы сюда не вернетесь», — произнес Абраксас, скатывая пергамент в трубочку и запечатывая его своим личным перстнем. «Магическая Британия, Йоркшир, Малфой Мэнор». У стола в гостиной Малфой Мэнора было много свободных мест. С тех пор, как прошлым летом в июне Северус Снейп, Антонин Долохов, Робастан Лестриндж, Родольфус Лестриндж, Рейнард Мальсибер и Августус Руквуд ушли в арку смерти на поиски Гарри Поттера, упавшего туда ранее, темный лорд не стремился вводить в ближний круг новичков, рассчитывая, что магические путешественники вернутся обратно. Вся прочая мебель была бесцеремонно сдвинута к стенам. Освещала гостиную пламя, ревевшее в мраморном камине, над которым висело большое зеркало в резной золоченой оправе. Глаза присутствующих были прикованы к самой странной из особенностей этой комнаты, к безжизненному, судя по всему, человеческому телу, которое висело вниз головой над столом и медленно кружилось, словно на невидимой веревке, отражаясь и в зеркале, и в полированной поверхности стола. Никто из сидевших за столом на тело не смотрел, кроме бледного юноши, оказавшегося почти прямо под ним. Похоже, он не мог удержаться от того, чтобы примерно раз в минуту не бросить на него взгляд. «Яксли», — произнес Волан-де-Морт, расположившийся во главе стола. Его голое, змееподобное, с узкими прорезями вместо ноздрей и блестящими красными глазами с вертикалями зрачков, лицо бледным пятном светилось в полумраке. «Еще немного, и ты опоздал бы. В школе был инцидент, требующий моего участия. Простите, мой лорд», — сказал Яксли, опустившись на одно колено у кресла своего сюзерена. Его как единственного, имевшего хоть какой-то опыт руководящей работы, а был он ранее начальником отдела магического транспорта в Министерстве магии, назначили директором Хогвартса. Темный лорд изначально планировал сделать им Снейпа, но тот организовал поход за мальчиком, который выжил в арку смерти, в которой исчез сам и увел туда лучших людей. С Яксли в школе на разные преподавательские должности встали Алектай Амикускароу, Торфинн Роули и Эйвери-младший. Кроме убитой прошлым летом преподавательницы магловедения, весь остальной профессорский состав остался прежним. Только деканом Слизерина и заместителем директора стал Эйвери, как самый умный из всех остальных, а деканом Гриффиндора недавно, после очередного инцидента, стал Алекта Кроу, преподающая альтернативное магловедение и предпочитающая Круциатус снятию баллов со студентов своего нового факультета. «Что опять произошло?» – спросил Волан-де-Морт, вглядываясь своими красными глазами в глаза Яксли с такой неистовой силой, что некоторые из смотревших на них предпочли отвести взгляды. Карбон, которому явно было больно, старался смотреть в лицо повелителя и выглядеть спокойно, и спустя секунду-другую безгубый рот его господина искривился в подобии улыбки. «Сведения получены. Люциус, как обстоят дела с поимкой членов Ордена Феникса? Некоторые успехи есть», — произнес Малфой и покосился на фигуру полной женщины, крутящейся почти у него над головой. «Но этого недостаточно. Вы выяснили, что ищут эти следопыты, скрывающиеся по лесам, бывшие друзья Поттера, как их, Рональд Уизли, Джинни Уизли, Гермиона Грейнджер и Невилл Лонгботтом с ними. Так что они ищут?» У задержанной на Диагон-Аллее Молли Уизли, и Люциус снова скосил глаза на женщину, зависшую над столом, удалось узнать только то, что Альбус Дамблдор дал им какое-то секретное поручение. Что там мог поручить почти детям старый дурак? Нужно попытаться задержать этот квартет, чтобы выяснить, что именно поручил Грязнокровке, предателям крови и новому запасному избранному, Невиллу Лонгботтому, Дамблдор. «Так работайте над этим, Люциус». Шипение, послышавшееся в негромком голосе Волан-де-Морта, казалось, продолжалось и после того, как его жесткий рот замер. Оно становилось все громче, и некоторые из магов, сидевших за столом, не сумели подавить охватившую их дрожь. Что-то тяжелое заскользило по полу под столом, и вот в кресло темного лорда начала забираться огромная змея. Она поднималась и поднималась, словно бесконечная пестрая лента, пока наконец не улеглась Волан-де-Морту на плечи. Шея у нее была толщиной с бревно, глаза с вертикальными прорезями зрачков не мигали. Темный лорд, не отрывая взгляда от Люциуса Малфоя, рассеянно погладил эту тварь длинными, тонкими пальцами. «Почему мне кажется, что вы, Малфой, сидите здесь с какими-то кислыми лицами, вам не нравится происходящее? Не вы ли утверждали совсем недавно, что все годы ждали моего возвращения?» «Безусловно, мой лорд», — ответил Люциус Малфой. Рука, которой он натер пот со своей верхней губы, дрожала. «Мы мечтали об этом и счастливы сейчас». Замерший справа от отца Драко кивнул и перевел взгляд с лица повелителя сначала на змею, а затем на висевшее над ним безжизненное тело, а темный лорд, в свою очередь, уставился на младшего Малфоя. Заметив это, Люциус продолжил: «Мой лорд, то, что вы здесь, в нашем родовом поместье, честь для нас. Большей радости быть просто не может. Это высшее счастье для каждого из нас, мой лорд», — вдохновенно выкрикнула Беллатриса. «Ах, да, Белла, забыл поздравить тебя и Нарциссу. Слышал, что у вас намечается в семье свадьба». «Я не понимаю, о чем вы говорите, мой лорд», — сказала удивленная леди Лестриндж. «Я говорю о вашей племяннице, Беллатриса, той, что рождена от магла. Говорят, она собирается выйти замуж за оборотня Ремуса Люпина, как только он вернется из арки смерти. Вы, должно быть, очень гордитесь этим». Все, кто сидел за столом, глумливо загоготали, обмениваясь насмешливыми взглядами, некоторые даже застучали по столу кулаками. Огромная змея, раздраженная этим шумом, открыла пасть и сердито зашипела, однако пожиратели смерти ее не услышали, до того обрадовало их унижение, которому подверглись Беллатриса и Малфой. Лицо Беллатрисы, совсем недавно светившееся от счастья, пошло уродливыми багровыми пятнами. «Она нам не родственница. воскликнула Беллатриса, перекрикивая веселый гам. «После того, как наша сестра вышла замуж за грязнокровку, мы, Нарцисса и я, ни разу не виделись с ней. Ее отродье не имеет ни с кем из нас ничего общего. А что скажешь ты, Драко?» — спросил Волан-де-Морт, и хотя голос его был тих, он легко перекрыл улюлюканье и глумливый гогот. «Ты как, будешь нянчиться с ее щенками? Они будут помесью могла и оборотня. Мне даже любопытно взглянуть на таких смисков». Веселый гомон усилился. Драко Малфой в ужасе взглянул на отца, уставившегося в стол. «Достаточно», — проронил, поглаживая змею, «темный лорд. Все мы знаем, что даже в самом элитном саду, где деревья взращены столетиями направленной селекции, случается, что отдельные ветви начинают болеть, и следует немедленно либо вылечить заболевание сильными методами, либо просто срезать уродующие благородное древо ветви. В вашем, Белла, случае лечение не поможет. Больные ветви нужно отрезать и уничтожить, чтобы такая зараза не распространялась на другие участки сада». «Да, мой лорд», — проговорила Беллатриса, и глаза ее снова наполнились слезами благодарности. «При первой же возможности мы обязаны уничтожать пятнающую нас заразу, пока не останутся только те, в чьих жилах течет чистая кровь», — добавил Волан-де-Морт и поднял свою палочку, наставив ее на медленно вращавшуюся над столом фигуру, которая, повинуясь невербальной команде лорда, ожила, застонала и забилась, как будто пытаясь порвать незримые путы. «К сведению тех из вас, кто не знаком с нашей гостьей, у нас сегодня с визитом находится Молли Уизли, бывшая прюэт, предавшая свой род, выйдя замуж за предателя крови Артура Уизли. Эта чистокровная волшебница могла бы составить пару с другим достойным магом и родить таких же наследников. Но она предпочла путь предательницы и жизнь с ярким примером вырождения нашей чистой породы. С такими у нас даже не будет разговоров. Предательство рода всегда должно караться смертью». Из глаз волшебницы струились, стекая на волосы, слезы. Авада Кедавра. Полыхнула вспышка зеленого света, придав бледным лицам волшебников, сидевших за столом, вид свежих инферналов. Тело Молли всем своим весом рухнуло на стол, ударившись о него с такой силой, что он громко затрещал, угрожая расколоться. Несколько пожирателей смерти отпрянули назад, прижавшись к спинкам своих кресел. Драко и вовсе упал на пол. «Можешь приступать, Нагайна. Приятного аппетита», — произнес Волан-де-Морт, и огромная змея соскользнула с его плеч на полированную поверхность стола, устремившись к телу мертвой волшебницы. Пребывавший в глубоком шоке Люциус, подхватив за руку Драко, поспешил укрыться в покоях главы рода, куда не было доступа посторонним. Перед Малфоями возник домовик, протягивая свиток, запечатанный личной печатью отца, которую сразу узнал Люциус. «Что это? Откуда оно взялось?» — взволнованно спросил он у домовика. «Это принесла сова. Ниффи ждал, пока господин освободится, чтобы передать ему». Старший Малфой быстро вскрыл печать и пробежал глазами по тексту. «Этого не может быть», — сказал он и перечел письмо еще раз. «Не может, но есть. Драко, возьми свой рюкзак для путешествия и собери в него все вещи, которые тебе дороги. Скорее всего, мы, если и вернемся в Мэнор, то очень и очень не скоро, а при определенном раскладе, возможно, что и никогда. А как же мама? С твоей матерью мы уже 3 года как разведены. Она сейчас наверняка обсуждает с Белой новости, которыми та поспешит с ней поделиться. Сын, ты понимаешь, что на месте этой дуры Уизли может в любой момент оказаться каждый. Я не хочу, чтобы нас сначала публично унижали в нашем же доме, а потом ты или я закончили жизнь в желудке этой ужасной змеи. Иди, собирайся, а мне еще нужно написать письмо в Гринготтс. Уартинхолл, Нортгемптоншир, Магическая Британия». Через час оба Малфоя стояли у ворот небольшого особняка в Нортгемптоншире под названием Уартинхолл. Ворота сами собой открылись, и маги проследовали по гравийной дорожке к входу. Дверь им открыл маг, которого они менее всего ожидали здесь встретить, Ксенофилиус Лавгуд. «А вот и вы, Люциус, Драко. Проходите скорее, у нас не так много времени до того, как ваше отсутствие будет замечено». В гостиной навстречу сыну и внуку поднялся из кресла перед камином абсолютно живой Абраксас Малфой. Не сдержав эмоций, Люциус крепко обнял внезапно ожившего отца. «Все охи, вздохи и рассказы потом. Сейчас у нас практически нет времени ни на что. У вас есть более удобная одежда, чем та, что на вас надета. Мы можем ее трансфигурировать», — заметил Драко. «Лучше надеть сразу готовую, кто знает, что произойдет при перемещении. Выберите себе в гардеробной что-то вроде костюма для пеших путешествий по лесам и горам, а в оружейной по паре ножей или кинжалов. «А куда мы направляемся, отец?» – спросил удивленный такими распоряжениями Люциус. «Мы уходим в мой родной мир. Туда, куда, я надеюсь, переместились твои товарищи и Гарри Поттер. А что это за мир? Все потом. Быстро переодевайтесь, собирайтесь. Нам еще нужно попасть в Лондон, к Арке Смерти. Магическая Британия, Холмтом на Хуричной окраине Инвернесса. Гермиона, ты уверена, что мы здесь что-то сможем найти?» Скептически оглядел густые заросли деревьев и кустарника на склонах холма Тамнахурич 45, Тамнахурич Хилл или Холм Фей. Подробно об этом интересном месте можно прочесть тут https://yandex.ru/media/id=62284d1/927781894a6e46d Тамнахурич Хилл Фаер Хилл Тамнахурич Холм Фири 623 ЙОП 4 Е50 F45 Е12 Б8 Д2 Б9 С6 Невилл Лангботтом. Это одно из знаменитых мест в магической Британии. Он известен как обитель фей. Дамблдор упоминал о том, что Риддла интересуют именно такие места. Возможно, мы найдем тут один из крестражей. Ты также говорила, когда мы жили в Виндзорском лесу, в садах Халлигана, у озера Лохнесс и порогов фей в Шотландии. Я вообще уже начинаю сомневаться, а существуют ли эти крестражи. Рон, раздраженно смотревший то на Гермиону, то на Невилла, подтолкнул к парню сестру, сделав многозначительное лицо. «Не волнуйся так, мой милый. Если ты устал, то после того, как поищем здесь, мы можем на несколько дней отправиться к Биллу и Флёр, погостить в ракушку. Помнишь, какие там мягкие кроватки?» Джинни приобняла юношу и погладила по плечам и груди. Невилл покраснел от жарких воспоминаний и поглаживаний своей аманты, с которой он потерял девственность в палатке в лесу Дин, и с тех пор регулярно был ею обласкан. Он отвлекся от темы неудачного выполнения задания Дамблдора и сосредоточился на малышке Уизли и ее прелестях. Юноша уже несколько раз подумывал, что этот поход, длиной уже более 9 месяцев, нужно заканчивать. Он пропустил целый год учебы в Хогвартсе, как он будет сдавать жаба. Как-то не думал он об этом, когда давал Дамблдору слово стать на место Поттера и нести дальше бремя избранного героя. Ох, и не зря бабушка была резко против. Они не нашли за это время ничего, только прыгали из одного леса Британии в другой, стараясь, чтобы их не заметили служители новой власти. Интересно, если он публично признается, что никакой он не избранный, ему разрешат вернуться домой. Примечание к части. Тамнахурич Хилл. Подробно об этом интересном месте можно прочесть тут https://yandex.ru/media/id=62284d1/927781894a6e46d Тамнахурич Хилл Фаер Хилл Тамнахурич Холм Фири 623 ЙОП 4 Е50 F45 Е12 Б8 Д2 Б9 С6. Глава 42. Новые гости в шире. Примечание к части. Бичина. Уартин Холл, Нортгемптоншир, Магическая Британия. Сейчас мы камином отправляемся в Министерство магии, сразу в отдел тайн. Но как это возможно? Август давно зачаровал для меня неснимаемый допуск по коду, как для сотрудников. В этот час там никого не должно быть, а если и будут, уж как-нибудь справимся, дети мои. Дети мои? Эхом переспросил Люциус. Привыкай, сын, что вы с Драко, не единственные мои отпрыски. Ксенофилиус родился за 2 года до тебя и за год до того, как я женился на твоей матери. Он твой старший единокровный брат, Мерлин. Отец, почему ты никогда не говорил мне об этом? Потому, что не собирался забирать тебя и Драко с собой. Думал, что вам здесь будет хорошо жить. Но все происходит по воле Эру, и он очень явно дает мне понять, что мы должны уйти все. А теперь помолчите немного, я все расскажу на месте. Вот кот, который нужно назвать при каминном перемещении, и Абраксас передал Лавгуду кусок пергамента. Я и Люциус идем первыми, на случай, если придется кого-то устранить. Ксена, ты ведешь моих внуков. Пожалуйста, будь предельно собран. Драко, возьми клетку с Одином, берем его с собой. Дед, а Филин-то нам зачем? Удивился Драко. Если я сказал взять, значит, нужен. Вспышка, и Абраксас с Люциусом с палочками в боевом хвате быстро вышли из камина в довольно темном помещении. Отдел тайн, Министерство магии, Лондон, Магическая Британия, Гоминум Ревелия. «Похоже, никого нет», — заметил старший Малфой с облегчением. «Очень не хотелось бы пробиваться к арке с боем». Камин снова полыхнул, и из него вышел Ксенофилиус, держа под руки Луну и Драка, который прижимал к себе клетку с птицей. «Все за мной», — распорядился Абраксос и повел свою, как оказалось, семью запутанными темными коридорами. Вот старший Малфой распахнул какую-то дверь, и оттуда полился яркий свет, почти ослепивший всем глаза, которые только адаптировались к темноте. Они забежали в какое-то прямоугольное помещение, походившее на короткий коридор, освещаемое хрустальными люстрами, низко висящими на золотых цепях. Здесь было практически пусто, если не считать нескольких столов и занимавшего самую середину комнаты огромного стеклянного аквариума, где в темно-зеленой жидкости плавало что-то белое, что никто разглядеть не успел, так как Абраксос, держа палочку наготове, толкнул противоположную дверь, и все снова последовали за ним. Новое помещение было снова слабо освещено и было гораздо просторнее предыдущей комнаты коридора. По своей архитектуре оно напоминало античный амфитеатр, состоящий из ступеней скамей, спускающихся вниз с самого верха, где располагалась дверь, через которую все зашли. Перепад высот от верхней ступени до нижней был не менее 20 футов. Внизу располагалось что-то вроде каменного подиума, на котором возвышалась каменная же арка. Ей, похоже, была не одна сотня лет, а может и вся тысяча, настолько ветхой она выглядела. Казалось, дотронься до нее, и она рассыплется в пыль. В проеме арки колыхался темный занавес с рваными краями. «Арка смерти», — тихо проговорил Люциус, и его голос гулко прозвучал в огромном пустом помещении. «Нам нужно совершить переход в другой мир. Сын, внук, дело в том, что я не совсем маг. Вернее, совсем не маг. Я эльф из вселенной Эа, мира, что носит название Арда. Туда мы сейчас и должны попасть. А лавгуды, получается, все знали?» — уточнил подозрительный Драка. «Когда Пандора, мать Луны и жена Ксенофилиуса, погибла, я открыл им свой секрет и стал обучать нашему языку, традициям, истории, в общем, всему, чтобы отвлечь их от печальных мыслей. Тогда-то я и решил, что вернусь домой и заберу их с собой. Хватит сейчас задавать вопросы. Луна, это точно тот день? Да, дед, сегодня ближайшее сопряжение этих двух миров. Я чувствую это. Переход приведет нас туда, куда нужно. Для подстраховки предлагаю связать нас всех вместе, чтобы случайно кого-то не вынесло на другие пути», — сказал Абраксос. Он встал прямо у арки и жестом велел остальным подойти как можно ближе к нему. Затем, притянув к себе Люциуса с Ксенофилиусом, которые обхватили Луну и Драка с Филином, скостовал особое инкарцера, которое обвило веревками всю их группу. «Ну, помогай нам, Эру», — сказал старший Малфой и шагнул за занавес, увлекая с собой всю их тесную группу. Перемещение практически не заняло времени. Вот только что все они еще стояли в темном зале у арки, и тут же все дружно упали друг на друга, как были, связанными, на какой-то ярко освещенной лесной поляне. «Где-то в лесу, Шир, Средиземье, Финита», — со счастливым вздохом произнес Абраксос, вдыхая воздух всей грудью. «Кажется, получилось. И кто мы тут, в этом мире? Охотники? Воины? У нас есть здесь хоть какой-то дом?» — спросил Драка, который был ошеломлен всем происходившим и почему-то недоволен. «Не расстраивайся, внук, до того, как мое сознание перенеслось в ваш мир, я был одним из эльфийских правителей, наш дом в Лориане. И как твое здешнее имя?» — полюбопытствовал Люциус. «Вряд ли Абраксос Малфой. До перехода меня звали Амратом Дирион, то есть Амрат, сын Амдира. Я что, тут буду Драка Люциусион? Мне не нравится», — возмутился младший Малфой. «Сомневаюсь. После возвращения истинной формы ты даже можешь оказаться хаем, в общем, не юношей. Тогда к Мордреду эту истинную форму. Я, Драка Малфой, им и собираюсь остаться. Ты хочешь обменять бессмертие эльфов на жизнь короткоживущих людей?» — удивился Абраксос. «Пока мы будем добираться в нужное место, советую очень хорошо подумать над своим выбором. Заставлять, конечно, никто тебя не будет. Сам решишь, какую жизнь выбрать. Там что-то есть», — флегматично произнесла Луна, махнув рукой туда, где за деревьями виднелся просвет. «Пойдемте, нет смысла тут припираться посреди леса. Как минимум, нам нужно сориентироваться, где мы сейчас, так как я не знаю, где находится точка выхода из перехода». Волшебники пошагали на свет. За деревьями показалась лесная дорога, на которой стоял столб с указателем. Надпись на табличке указателя в виде стрелки гласила «Шир там», а под надписью болтался свиток пергамента, привязанный к столбу веревкой. «Это странно, но на столб наложены антимагловские чары», — заметил Ксенофилиус. «Значит, это послание для магов», — сказал Люциус и решительно взялся за пергамент. «Читай сразу вслух», — распорядился Абраксас. «Уважаемые волшебники, которые случайно или специально, как некоторые, прошли сюда через арку, следуйте по указателю до Хоббитона или аппарируйте туда по маяку с координатами N24-8A-72-4. Найдите там Хоббита Бильбо Бэггинса, он поможет вам добраться до ваших собратьев. Просьба вернуть записку на место, для возможных последующих гостей. Надеюсь, среди вас есть ведьмы. С уважением, Сириус Блэк. Попали мы туда, куда нужно. Это радует. Маги ваши живы. Это тоже хорошо. Давай, Драко, доставай Одина. Нечего ему ехать на тебе. Люциус, напиши кому-нибудь из своих коллег, что ты здесь и скоро к ним присоединишься. Абраксас достал из своего рюкзака обыкновенные магловские блокноты и карандаш, и Люц что-то быстро начеркал в записке, которую привязал к лапе Одина. «Отнеси это Северусу Снейпу». Филин угукнул и быстро взлетел ввысь. «Предлагаю аппарировать. Лесные прогулки, это, конечно, хорошо, но все мы уже порядком устали», высказался Абраксас, и никто не стал ему возражать. «Хоббитон, Шир, Средиземье». Бильбо Бэггинс после 11-часового легкого завтрака вышел из смялого двора и уселся на лавочку под яблоней, чтобы выкурить трубку старого Тоби и поразмыслить. В данный момент он был самым богатым и уважаемым хоббитом во всем Шире, а благодаря его связям он богател с каждым днем еще больше и давал зарабатывать другим, заключив постоянные договоры снабжения продовольствием с эльфами лесного королевства и гномами Эребора. Когда местные хоббиты узнали, что он лично знаком со всей королевской семьей Лихолесья, с подгорным королем и его племянниками, все сразу вспомнили, что Бильбо – один из наследников нынешнего Тана, пусть и не первый в очереди, и что он за короткое время сделал для хоббитов больше, чем предыдущие 5 танов, вместе взятые, за всю их жизнь. Стали поговаривать, что старый тук засиделся в своем кресле, и пора бы дать дорогу молодым. Конечно, не обошлось без негативных высказываний, которые, разумеется, в первую очередь принадлежали Лобелии Саквиллы Бэггинса и ее супругу Отто. Они напрямую указывали, что, покуда Бильбо не женится и не озаботится наследниками, думать о месте Тана ему невместно. И вот об этом-то Бильбо и думал. Из всех незамужних хоббитанок ему больше всего нравилась Глициния Бриндибак, что работала в Зеленом Драконе. Она была милой и очень хозяйственной, а главное, отлично готовила и происходила из очень хорошей семьи. Была племянницей Горбодока Брендибака, 16-го мастера Бакленда, что было чуть ниже, чем Таншира, но тоже весьма почетно. И тут матримониальные раздумья Бильбо были прерваны громким хлопком, и у него во дворе материализовалась группа блондинов, которых он сначала принял за королевскую семью Лихолесья, так как более ни у кого не встречал таких красивых длинных светлых волос. Но присмотревшись, понял, что прибывшие не эльфы, а люди или маги, судя по способу перемещения. Самый старший из них приложил правую руку к сердцу и склонил голову в традиционном эльфийском поклоне. «Приветствую хозяина этого прекрасного места. Надеюсь, мы не слишком потревожим вас вопросом о том, не являетесь ли вы достопочтенным Бильбо Бэггинсом, которого мы ищем». Бильбо, как настоящий воспитанный респектабельный хоббит, отложил в сторону трубку, соскользнул с сиденья скамейки на землю и ответил, также поприветствовав говорившего поклоном: «Вы ничуть меня не побеспокоили, и я действительно Бильбо Бэггинс, к вашим услугам. Мы совсем недавно перенеслись в этот мир и прочли послание от нашего знакомого мага, что вы можете нам помочь найти наших друзей. А, так вы тоже волшебники. Замечательно. Я могу послать мгновенное сообщение через парный ларь во дворец короля Трандуила о вашем прибытии, но, увы, самих отправить вас туда таким способом не получится. Они, значит, обосновались у Трандуила. Логичный выбор покровителя. А какой выбор, когда совсем молодой маг оказался младшим сыном короля? Конечно, он забрал их всех с собой. Совсем молодой маг? Среди волшебников был только один юноша, Гарри Поттер. Вы о нем говорите? Уточнил Люциус, который все больше и больше удивлялся и всему, что их окружало, и тому, что он слышал. Да, да, именно Гарри. Он оказался зачарованным вторым принцем Лихолесья. Такая история. Она достойна баллад. Патти оказался сыном эльфийского короля, сдавленным голосом прохрипел Драко. Ну почему самые лучшие всегда ему? Даже тут он опережает меня во всем. Ну, не особенно и опережает, хмыкнул Абраксас. Его отец, мой лучший друг, почти брат. Наши владения граничат друг с другом. Ты тоже принц, только не сын, а внук правителя. О, выдохнул Бильбо, вы тоже зачарованные эльфы. То-то я принял вас сначала за гостей из Лихолесья. Определенно, нужно записать всю эту историю. Как мы встретились, как был освобожден от дракона Эребор, как эльфы и маги вместе победили темного властелина. Я, конечно, не силен в стихосложении, а в музыке и подавно, разве что обратиться к мастеру Линдиру. Минутку, уважаемый Бильбо, вы сказали, что эльфы и маги вместе победили Саурона. Да, больше он никогда не вернется, единое кольцо разрушено, и его дух развоплотился. Такое счастье для всего Средиземья. А Дол Гулдур, тот, что на границе с Лориеном, и Дол Гулдур, и Гундабад, все отвоевали. В Мордор еще не ходили, насколько мне известно, да и в море тоже еще орки скрываются. На этих словах лицо Бильбо стало серьезным. А который сейчас год на Орде? 2941 третьей эпохи был с утра. О, простите, я вас совсем заговорил и держу на ногах во дворе. Пройдем в дом, или у вас другие планы? Вы не знаете, уважаемый мистер Бэггинс, в Имладрисе есть аппарационный маяк, если вы говорите о тех коробочках, что повсюду оставляет мистер Руквуд, то там он есть. Я могу дать вам прочесть целый список, который он прислал мне из Лихолесья. Вам действительно нужно к милорду Элронду. В прошлый раз принц там стал сам собой, испив какого-то напитка. Подождите пару минут, я принесу то, что вам нужно. Бильбо быстро скрылся в доме, и Драко тут же спросил. Дед, что это за существо? Это хоббит. Хоббиты – одна из рас этого мира. Мы сейчас в их краю, который называется Шир. Его ноги – это ужас какой-то. Внук, ты должен оставить все свои предубеждения в старом мире, иначе в этом тебе будет очень тяжело. Ты должен быть уважителен ко всем местным жителям, а принца, я думаю, тебе стоит опасаться. Когда я перенесся в тот мир, ему было всего лет 800-900, и, несмотря на такой юный возраст, он уже тогда был одним из лучших мечников Средиземья. Представь, какого мастерства он достиг к 1500 лет, да и его старший брат, и уж тем более, отец не допустит в отношении младшего в их семье ни слова, ни взгляда, оскорбляющего его. Драко замолчал и опустил глаза в землю, пытаясь представить Поттера, размахивающего мечом, как Роланд, Артур или Ланселот. Получалось не очень хорошо. В этот момент из круглой двери поспешно вышел Бильбо, неся в руках пергамент со списком маяков. «Джеминя», — произнес Абраксас и вернул оригинал хозяину дома, взяв себе копию. «Спасибо большое за помощь. Простите, а с кем имел честь общаться?» — уточнил Бэггинс, подумав, что это нужно было сделать давно. «Амратом Дирион из Лориена, так звали меня раньше. Я слышал балладу о Немраде и Амрате», и хоббит неожиданно пропел. «Амрат был славным королем, потерянной страны, для глаз исчезнувший, в душе, цветущий днем весны, золотые ветви Лориен и Немрадиль вдали. Это про меня», — склонил голову Абраксас и слегка улыбнулся. «Милорды Килиборн и Трандуил будут очень и очень рады вашему возвращению. Надеюсь, они здоровы и в порядке?» «Еще как здоровы. После взятия Гундабада очень хорошо отметили победу. И милорд Элронд тоже. Был рад знакомству с вами, Бильбо. Надеюсь продолжить его со временем», — сказал пока еще Абраксас, прощаясь. «Имладрис, Эриадор, Средиземье». Аппарационная воронка вынесла большую семью Малфоев Лавгудов на ту же террасу, где совещались маги во время пребывания в Имладрисе. «Какая красота!» – прошептала Луна, оглядывая открывающийся с этого места вид на последний приют. «Похоже на сказку», – добавил Драко. «Это Имладрис, владение лорда Элронда. Мы в Эриадоре, у западного подножия мглистых гор. Я уже и забыл, как прекрасны водопады реки Бруинин, несущие свои воды с высокого перевала вниз, в долину». Позади раздалось вежливое покашливание. «Это Линдир, который уже привык, что в этом месте можно встретить неожиданных гостей, решил узнать, кто и зачем нанес им визит в этот раз. Мне нужно переговорить с лордом Элрондом, он сейчас здесь, как раз недавно вернулся с сыновьями из похода. Следуйте за мной, я провожу». Дворец лесного короля, Лихолесье. Маги трудились в мастерских принца над зачарованием охранных артефактов, которых требовалось для полного покрытия королевства очень и очень приличное количество. Северус варил для леса зелья, которых нужно было несколько цистерн в общей сложности. Недавние эксперименты с заклятием подзаправки показали, что без потери эффективности действия можно восполнять объем зелья трижды, но потом следует залить в баки новую порцию, так как качество начинает снижаться. Таурмирион, которому отец выдал несколько камней из сокровищ Лазгалина, изучал их на предмет создания магических накопителей для маголетов. Хорошее место вы, принц, выбрали для своих покоев и мастерских. Даже окна есть и терраса. Можно как работать, так и смотреть вдаль, благодушно проговорил Долохов. Вон деревья машут ветками, с которых слетают последние листья, вон летит какая-то птица. Такое ощущение, кстати, что она летит целенаправленно сюда. И похоже она на филина, на почтового филина, на очень конкретного филина, которого зовут Один, и от него странно было бы получить письмо, так как его хозяин умер. В этот момент указанный филин влетел в открытое окно и уселся на стол рядом с зельеваром, протягивая ему лапу, к которой была прикреплена записка. Откуда тут совиной почте взяться? Крайне удивился Снейп, но записку снял и прочел вслух. «Здравствуй, Северус. Прибыл в этот мир с отцом, который неожиданно оказался жив, сыном, внезапно обретенным единокровным братом и племянницей. Указатели письмо Блэка нашли. Отправляемся туда, куда он нас послал. Люциус, что там за указатели письмо, позвольте полюбопытствовать?» — спросил Северус смущенного Блэка. «Ну понимаете, когда мы с Римом были у Элронда и ждали, когда они соберут отряд, я решил, вдруг еще кто-то из магов отправится за нами. Аппарировал Шир и нашел примерно место, где мы вывалились из арки. Поставил там столб с указателем, куда идти, и повесил письмо, что обращаться там нужно к мистеру Бэггинсу, а он их направит, куда нужно. Так вот зачем я в Хоббитон через Ларри отправил полный список всех маяков для аппараций», — заметил, не отрываясь от работы, Руквуд. «В любом случае, прямая аппарация из Шира сюда невозможна», — сказал Рудольфус. «Мы с Мальсибером в три скачка через Ривенделл и перевал добирались туда и обратно. А если они аппарируют парно с детьми, то за один раз им не прыгнуть столько. Надеюсь, Август, ты указал составные маршруты с промежуточными точками?» «Естественно. Мне бы не хотелось, чтобы кого-то расщепило на маленькие кусочки при попытке скакнуть из Шира в Гундабад. Вот сделаем порт ключи, тогда пожалуйста».